Но собственная отвага воодушевляла. Высказался, и стало легче, как на собрании. Но в те годы, что бы он мог сказать на собраниях? Лучше было молчать, а когда стало можно говорить, некому было слушать, потому что каждый мог сказать то же самое. Начальство оглохло и потеряло дар речи. Правда, остались ветераны, но эти больше писали. Писали в КГБ и президенту об измене делу рабочего класса, об отходе от генеральной линии, определенной на их бесконечных съездах, или об искажении на местах политики президента, на которого они молились. В церквях и вечером возле телевизоров у телевизоров молились больше, так как телевизорами были обеспечены поголовно, а церквей не хватало. Разрушенные ими в молодые годы церкви не все были восстановлены, не хватало средств. Воинствующие безбожники дружно превратились в воинствующих верующих. Плохо стало тем, кто не хотел ходить в церковь или пошел в соседнюю, католическую, например. «Эй вы, ветеранщики, долго будете хватать за ноги молодых? Дайте им жить. Социализм ваш сдох, а вы не заметили? От него вонь по свету. Не закопаете, начнется чума». Вот высказался, как на митинге в городе. А что дальше? Ждет аплодисментов, дурак. Дойдет до Зуделовича, он на тебя напишет. Отряд ОМОНов вытащит тебя из трубы. Тогда запоешь иначе. А и пусть вытаскивает. Вдруг подумал Валера, может, хуже не будет. Не вытащит, тоже неплохо. Останусь безнаказанным. В трубе свобода. Вот дожил. Два варианта. И каждый не хуже предыдущего. Вот это свобода. «Свобода!» — вскричал он. «Сорокин свободен! А Клёнов? А Клёнов тоже!» Это вырвалось у него спонтанно. За отсутствием разумных аргументов, наверное, годились и эмоциональные. Если человек не может на деле, выходом для него становится слово. Наверное, слово — последний аргумент свободы. «Дайте человеку слово!» — хотелось вскричать Валерия, но он подумал, что это было бы чересчур банальным. «Вот если бы только попить!» «Скоты вы! Подлецы! И вертикальщики, и сексоты, и ты, Валька, сука! И твой муж тоже!» «Постой! Кто это? Вроде знакомая личность?» «Все равно подлец!» Похоже, он начал сходить с ума, или это ему казалось. Все вокруг плыло и кружилось, словно он выпил пол-литра водки. Ему стало хорошо в трубе, покойно и независимо, и появилась мысль никуда больше не идти, не лезть, не ползти, не цепляться за жизнь. Что ему в жизни? Дрязги и неволя. Здесь же покой и свобода. Здесь он сам за себя, и никто против него. Может смело обругать любого или молчать, плюнуть на клубный ремонт и звяги жены Валентины. Не надо высматривать по утрам бутылки после дискотеки. Впервые в жизни Валера обрел свободу решений и с ней стал отважным. Скверно было лишь то, что за это надлежало платить собственной жизнью, которая у него одна. Она одну, наверное, много не купишь. Даже на одну, стоящую, а не такую непутевую, какой была жизнь Валеры Сорокина. Он и в самом деле никуда не полез больше. Остался лежать в трубе, пока не впал в полудрему или в прострацию. Утомленным сознанием его все больше и больше стали овладевать Странные, бессвязные видения. Собачьи глаза на большом валентинином блюде, на котором готовился винегрет для семьи. Потом привиделась какая-то рыба в кузове грязного самосвала, мелкая живая рыбешка, за которой выстраивалась суетливая женская очередь. Валера нигде там не присутствовал, но все видел, как бы наблюдая со стороны или сверху. Потом еще что-то видело спутанное и странное, как на картинах современных художников-сюрреалистов. Всего много, все странное, и ничего не понять. Пляска абсурда, сон разума. Может, Валера и спал, но не ощущал того. Определенно было лишь то, что он пока жил, жизнь в нем продолжалась, хотя и в странном, извращенном виде. В конце он ощутил себя под хрустальными сводами величественного помещения дворца, полного людей, света и доброты. Просветленные, ждущие лица были обращены к подиуму, где собирался держать речь Валера. Рядом стояли другие люди, вроде какое-то руководство, и среди них Поздняк, знакомый ему лишь по газетным снимкам. Все ждали слова Валеры, и Валера ждал тоже, но что он должен сказать, не знал сам. Заветное слово должно явиться к нему откуда-то свыше. Он напряженно ждет его, чтобы произнести в этом зале громовым голосом, и тогда произойдет что-то, что-то невероятно важное и счастливое. Но слово задерживается, и это доставляет Валере волнение и беспокойство. Он уже почти знает это заветное слово, но что-то мешает ему произнести его. Валера нервничает, медлит. И тут приходит тревожное сознание того, что он умер и ничего уже не скажет. Валера как-то странно отплывает назад, в сторону и выше, скукоживается и быстро тает в пространстве. Валерия Сорокина обнаружили в трубе на 7-й день его заточения. Он не дополз до газокомпрессорной станции каких-нибудь 200 метров и был услышан монтажниками, которые по мобильному телефону связались с техслужбой, и та вызвала милицию. Двое милиционеров извлекли Валеру из трубы. Он был еще жив, но до реанимации не дотянул. Похороны завклубом колхоза «Путь к коммунизму» финансировал «Газпром». Это были приличные похороны. Вдова Валентина Ивановна на кладбище не поехала. Валера об этом уже не узнал.